В Москву прислали посланника одной молодой африканской республики, и он должен был подобрать здание для посольства. Хитрость данной проблемы была в том, что республика, буквально на медне, решила переориентироваться с социалистического пути на капиталистический, и персонал посольства буквально кишел агентами западных спецслужб. Был на примете у наших один хитрый особнячок, который был нафарширован скрытыми средствами наблюдения, и желательно было, чтобы черные дипломаты выбрали под посольство именно его. Учитывая, что мы официально пока не знали о том, что эта республика ставит Мерлин Монро выше Клары Цеткин, внешнее отношение к ее дипломатам выглядело кодружеское, так что разработку было вести более-менее комфортно. Митрич, почитав досье посла, сразу вычленил главное: сей дипломат Цвета Гуталина был выпускником университета Патриса Лумумбы, и естественно были найдены бывшие его однокурсники, у которых Митрич и почерпнул информацию, ставшую основополагающей в операции «Эврика». У студента Бамбвы был роман с москвичкой, браком он не закончился, так как она не сильно горела желанием становиться четвертой женой, но подарки из березки принимала благосклонно и в ответ научила его собирать грибы, совмещая походы за грибами с романтическими свиданиями, и выяснилось, что объект разработки ностальгически об этом вспоминает. И операция вошла в ключевую фазу. Сначала африканским дипломатам показали пару неприглядных объектов, а потом привезли в уютный особняк, окруженный большим сквером, больше похожим на лес, и когда дипломаты и принимающая сторона шли по аллее, им навстречу попалась девица с корзиной грибов, причем сильно похожая на пассию посла в молодости. Посол буквально воспылал, а на его вопрос, откуда, мол, грибочки, девица, оказавшаяся сотрудницей обслуги, сказала, что в этом году у них на участке откуда-то появилось множество грибов, и она может даже их показать уважаемым гостям, и ведь показала участок вокруг особняка, был буквально усеян белыми и подосиновиками. Вопрос об иных объектах даже и не рассматривался. Когда Митрич доложил руководству свой план, руководство обалдело, а один сановный дяденька сказал, что если эта дурацкая шняга выйдет, то он напишет на Митрича представление на орден «Знак почета». Но операцию утвердили, ибо время поджимало. Самым простым было подобрать медовую ловушку, похожую на московскую любовь дипломата, а вот с грибной приманкой Митрич действительно перемудрил, но перемудрил удачно. В саперной учебке провели внеплановые учения, приравненные к экзамену. Несколько взводов будущих сержантов-саперов получили вводную о том, что противник заминировал некую местность спецминами, имеющими видимость грибов вида белые и подосиновики, ввиду чего надо выявить и разминировать. То есть при обнаружении аккуратно выкопать, не повредив грибницу, сложить в ящики и предъявить комиссии. Надо сказать, что саперному начальству такое учение понравилось, ибо глаз и руку саперам тренировало и уровень навыков в принципе показывало. Ну а потом штурвал перешел к работникам паркового хозяйства из одной хитрой конторы, которые вообще не удивлялись ничему в своей работе. Как сказал один ихний ветеран, вот когда в загородной резиденции Хрущева надо было в лесу срочно посадить 2000 кустов клубники к дипломатическому приему, так это было сложно, а тут простые грибки. Орден Митрич получил, а вот на следующий год грибы на участке не уродились. Глава 13. Слепой полет или ненужных знаний не бывает. Из одной ближневосточной страны летела на международный съезд коммунистических и рабочих партий хиленькая сборная делегация, собранная в окрестных странах. Почему хиленькая, спросите вы? А потому что в тех местах с коммунистами был напряг, либо они не успевали завестись, либо их тупо вырезали. С подозрением относились местные диктаторы к учению Карла Маркса и, видимо, никогда не читали переписку Энгельса с Каутским, а то бы поняли, что на фоне негритюда, социализм это игры, эльфов с дюймовочкой и бояться его не надо. Летели они на простенькой Дакоте, она же Дуглас, она же Ли-2, она же ДС-3. Так вот, в процессе полета, часть пассажиров и, увы, почти весь экипаж тупо заснули. Даже в воздухе дотянулись до делегатов щупальца наймитов мирового империализма. Бодрствовали в самолете, только стюардесса, Митрич и советский сопровождающий, то есть те, кто в промежуточном аэропорту не пил кофе. Митрич кофе не любил принципиально, сопровождающего спасла общее, паранойя, стюардесса просто не хотела. Самолет летел в облаках, но на автопилоте, и через 3 часа он был должен был пересечь границу дружественного государства, но вот сам садиться самолет явно не умел. Но, как сказал кто-то явно очень умный, лишних знаний не бывает. Когда Митрич проходил переподготовку на одних хитрых курсах, Им в план учебы включили начальное пилотирование, 12 взлетов-посадок на Ли-2, с инструктором, разумеется, без изучения матчасти, помимо приборов управления и связи, естественно. Этот эксперимент придумал один новатор в генеральских погонах с большими связями наверху. Он считал, что летчикам углубленное изучение матчасти ничему, ибо лишняя трата учебных часов, которые лучше пустить на отработку посадки, наиболее аварийной мкой части. Как он сказал на вводной лекции, мол, если вас захватят враги, разболтать про секретную технику ничего не сможете, ибо ее не изучали. Облака рассеялись и вообще распогодилось. Так что Митрич перетащил пилотов в салон, занял место командира корабля, усадил на место второго пилота стюардессу, связался по рации с аэродромом и, объяснив ситуацию, внутренне перекрестившись, переключил тумблер аутопилот в положение ON. К аэродрому его привели истребители ПВО и самолет он посадил, с первого захода, хотя козла, конечно, дал, правда, небольшого, а свой успех разделил со стюардессой, ибо сопровождающий был уверен, что пилотировали они вместе. А когда аспирант спросил, а красивая ли была стюардесса, Митрич мечтательно вздохнул, затянулся сигарой и окутался дымом, как давший залп пиратский корвет. Глава 14. Когда на добрые дела отвечают добром. Тяжелее всего воевать в горах, зеленки там мало, а нужную пещеру далеко не всегда получается найти. Дело было в кордильерах, и мы уходили от карателей. Партизанский отряд попал в засаду, и, как показал пленный, охотились жандармы за европейцами, находящимися в отряде, то есть за нами, а вывел их на нас, спасенный нами же один местный революционер, доказав своим примером постулат на тему, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Мы прорвались в небольшую долину, в конце которой был перевал, через который вела дорога к побережью, где была запланированная точка нашей эвакуации. Группа шла по полузаброшенной дороге, и долгое время все было нормально, хотя именно нормальности тревожило, что оказалось правильным. Головной дозор доложил, что за поворотом жандармский блокпост из джипа с пулеметом и 4 альгвазилов, которые в данный момент были при деле. Двое избивали какого-то мужика, а двое распинали на колышках, два обнаженных женских тела, так обычно оттягивались местные бандиты, но и жандармы мало от них отличались. Насильников и мародеров я терпеть не могу, и посему траурный залп прекратил деятельность этого патруля навсегда. Освобожденные нами мужчина и две девочки-подростка были местными жителями, причем не просто местными, а индейцами майя. И вот тут старая пословица сработала наоборот. По словам индейцев, перевал был перекрыт военными и нашей группе, там было не пройти, но им известно, так называемая длинная пещера, по которой можно было обойти перевал и выйти прямо к морю. Длинная пещера представляла собой цепочку пещер, между которыми были проходы, известные, как выяснилось, только нашим проводникам. Для открытия иного прохода приходилось протискиваться в узкую щель, заложенную несколькими в притирку сложенными камнями. Один раз метров 200 пришлось идти по подземному ручью, постепенно расширяющемуся в реку, причем у каждой пещеры каскада был свой антураж: низкие черные своды сменяли высокие сталактитные потолки, светящиеся плесенью зеленые, похожие на малахит, стены сменялись красными плитами с явными следами механической обработки. В конце концов мы вышли в огромный подземный зал с мерцающим желтым светом потолком. В центре потолка был барельеф уродливого лица с огромными красными камнями в трех глазницах. Прямо под ним на каменном полу валялись остатки полусгнивших деревянных конструкций, костяки в лохмотьях и остатках амуниции, и среди них даже виднелись ржавые кирасы и шлемы времен конкисты. От этой кучи малые уходили к дальней стене странные шестикогтевые следы, уходящие в стену, на которой не было никаких следов прохода. Индеец пояснил, что это храм богини Чия, и все люди со злыми помыслами тут погибают, но нам нечего бояться, так как мы пришли в кордильеры не за золотом, а чтобы помочь беднякам стать свободными, как это хотел командант Тиче, но дальше к океану мы сможем дойти одни, ибо там прямая дорога. После чего он нажал на стене известные, видимо, только ему фрагменты орнамента и приглашающие указал на открывшийся ход. Идти дальше было гораздо легче, чем ранее, ибо теперь пещера вела вниз. Через каждые несколько километров нам попадались родники с чистейшей водой, а сухпаев у нас было достаточное количество, а, как говорил наш инструктор, боец, вооруженный сухим пайком, практически бессмертен. Что еще было очень удобным, так это светящаяся субстанция на потолке, то есть батарейки в наших фонариках, практически не расходовались. И еще была одна странность у всех нас, после выхода из храма Чия, встали часы, а возле очередного родника мы наткнулись на штабель ящиков с клейменными орлами Третьего рейха в окружении мумии в морской форме. В ящиках были истлевшие папки с документами, пачки британских фунтов стерлингов и какие-то слитки, но ни золото и ни серебро. Мы взяли образцы и продолжили путь, а на следующий день мы уткнулись в тупик. Это была стена, покрытая таким же каменным орнаментом, какой мы видели в храме. Я запомнил, какие завитушки нажимал индеец Майя и провел те же действия, и перед нами открылась панорама океана. Мы удачно вышли в точку эвакуации, на шхуне контрабандистов вышли в океан, где пересели на надувную лодку, с которой нас и подобрало известное, но не поименованное судно, известной, но не поименованной принадлежности. Но всю жизнь после этого меня мучает одна мысль: как мы за несколько дней прошли под землей расстояние, которое прошли бы поверху, не меньше, чем за месяц. «Да, темна вода в облацах», — сказал Митрич, затянулся сигарой и щедро плеснул себе коньячку. Глава 15. Круглая и квадратная. Пословица про то, что бардак, он и в Африке бардак, полностью соответствовала тому, что творилось на территории данной части народно-революционной армии. Народ радостно таскал круглое и катал квадратное, например, прямо на наших глазах в танк Т-34-44-85, истово грузили картузы от 152 ММ гаубицы, а на плацу группа местных товарищей отрабатывала штыковые удары по мешкам, сксами с неоткрытыми штыками. Митричу нужно было забрать из местного склада два ящика с секретными прицелами, попавшими сюда по ошибке. Дело было в том, что местная революционная армия медленно, но верно переходила под эгиду китайских товарищей, которые тогда были нам не совсем товарищи, и секретная матчасть могла попасть не в те руки. Как учит нас адмирал Канарис, если гиену сварить в сиропе, она не будет так больно кусаться. По оперативным данным, у командира танкового полка местных близился день рождения, и этим решили воспользоваться. Учитывая, что командование части училось некогда в Союзе, Митрич затребовал для выполнения задания два ящика водки, ящик тушенки и полдюжины батонов черного хлеба, и коробку с шашками, а помимо этого настоял на том, что его мини-конвой из Бордма и Парызилков случайно поимел в попутчике автобус с местными дамами невысокой социальной ответственности, заранее проплаченных. Очень удачно подвернулся бордель, едущий в порт, откуда он уплывал в соседнюю страну, и тут Митрич придумал гениальный ход. Он велел путанкам обзываться школой революционных швей, с трудом уговорить себя участвовать в празднестве и влюбиться по ходу праздника в штаб танкового полка и часовых у нужного склада, и спектакль удался. Митрича, естественно, пригласили на день рождения, путанши-белошвейки прошли просто на ура, водка вызвала вообще неприкрытый восторг, а черный хлеб – ностальгию. В процессе праздника Митрич научил командование части играть в алкогольные шашки, то есть после каждой съеденной фигуры победитель выпивает рюмку водки. Митрич сыграл 5 партий в поддавки и полностью вывел из строя командование части. Часовой был только один, и две девицы успешно и не без удовольствия для него провели его нейтрализацию. Ящики успешно подменили и отбыли поутру во свояси, честно проводив до порта автобус с дамами. Операция была посчитана удачной, но ввиду аморальности исполнения, из наград были только благодарности. А на вопрос аспиранта о внешности путан, Митрич сказал, что наши ткачихи лучше. Глава 16. Сигары от Барбудос. В одну страну как-то приехал хороший человек, его бороду знал весь мир, и империалисты его боялись и ненавидели. А в этой стране у империалистов были сильные позиции, и военные, и спецслужбы были за них, и посему нас включили в операцию по охране этого хорошего человека. Я отвечал за антиснайперские мероприятия в определенном секторе. Накануне мы с ребятами облазили чердаки домов напротив трибун, где завтра должен был находиться охраняемый объект, и мы нашли аж 2 подготовленных снайперских лёжки. Мы были связаны в своих действиях и попросту установили ловушки-нейтрализаторы, после срабатывания которой попавший в неё злодей впадал в кому на пару часов. Обе ловушки сработали, на своей мухе я обнаружил из документов только фото охраняемого объекта. Взяв на память затвор снайперской винтовки и патрон из ствола, я вернулся на точку сбора, и признаюсь, что когда я посмотрел с чердака на трибуну и увидел там прямо рядом с объектом одну весьма неприятную рожу, это был один из местных генералов, который очень не любил коммунистов, у меня даже зачесались руки применить снайперскую винтовку по назначению, но дисциплина превыше всего. А мой напарник тоже принес затвор, патронной фотографию, но на ней был не охраняемый объект, а тот самый генерал. На этом все и кончилось, объект тот был на родину, а мы к месту назначенной дислокации. А несколько лет спустя, я встретил на одном юбилейном мероприятии коллегу с родины объекта, с которым мы общались во время того самого визита, и он меня спросил, нравятся ли мне сигары и хватает ли мне бокса на 3 месяца, и оказалось, что объект велел раз в 3 месяца снабжать меня ящиком гаван. Я объяснил, что впервые об этом слышу, и вот через полгода мне каждые 3 месяца привозит ящик сигар. Но меня волнует одна мысль на тему того, какая же падла все это время шмалила мои наградные сигары. Глава 17. Свастика на Empire State Building. В определенных кругах существует серия байк о взаимных подколках между имеющими отношение службами по разные стороны границ. В основном это, конечно, анекдоты, но встречаются достаточно забавные. Например, когда один сотрудник АН не пошел на вербовку, мстительные вбровцы устроили ему, накануне визита московского начальства, следующий перформанс. Когда начальство зашло к нему в кабинет, то узрело на стульях в журнальном столике несколько журналов Playboy, частично раскрытых на наиболее заманчивых для империалистических провокаций против облика морали совета туриста страницах. Скандал был страшный, и хотя потом во всем разобрались, и через месяц курьер и уборщик из этого здания в случайной уличной драке получили переломы всех 4 рук. Но дипломат этот был не просто дипломатом и жаждал мести, и осветил ее перед начальством, как восстановление справедливости. Все началось со статьи про то, как во время войны немецкий агент высадился на американском побережье в группе, созданной для установки на небоскребах радиомаяков для ФАУ, но он был скрытым антифашистом и, чтобы их побыстрее замели, оставил на пляже полную форму гитлеровского штурмовика. Но полиция и ФБР не обратила на это внимания, и автор статьи написал, что если уж во время войны защитники американского образа жизни так хлопали ушами, то сейчас они и на Гитлера, идущего по 5-й авеню, не обратят внимания. Потом в эту газету пришло письмо от партии белых наций, где говорилось о том, что если состоится демонстрация общества друзей борьбы с сегрегацией, то они взорвут Empire State Building. Демонстрация успешно прошла, а утром на одном из технических этажей соседнего небольшого небоскреба заполоскалось красное полотнище с черной свастикой в белом круге. Здание было в процессе ремонта и реконструкции, посему жильцов там не было. Полиция и ФБР объявили тревогу, эвакуировали здание, вызвали саперов и приступили к обыску, в процессе которого нашли ящик с коричневыми брусками и цифрой 4 на крышке, причем от ящика шел провод, уходящий в отдушину вентиляции. Провода обрезали, и ящик со всеми предосторожностями вынесли на улицу, после чего выяснилось, что это обычное хозяйственное мыло. Потом нашли ящики с номерами 1 и 2, и там также было мыло, но вот ящик номер 3, как ни искали, так и не смогли найти. Всем стало ясно, что ящики с мылом – это отвлекающий маневр, а вот в остатнем ящике – точно взрывчатка. Саперов в этот роковой дом нагнали всех, до кого дотянулись, и морских, и армейских, и даже из пожарного управления, но так ничего не нашли. Ведь очень трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. То есть ящика номер 3 в природе просто не существовало. А какое-то время в ФБР пришла бандероль из АН, в ней лежал брикет хозяйственного мыла. Глава 18. Трубка Сталина и Галуэс. Митрич не расставался с Чубуком от трубки и никогда о нем не рассказывал, но однажды после большого турнира по алкогольным шашкам несколько расслабился и рассказал такую историю. «Мы обеспечивали безопасность одной секретной забугорной конференции, там встречались представители контор потенциальных противников, такие брифинги не такая уж и редкость. И тут сразу по нескольким каналам пришли сообщения о возможной провокации. Представители одной молодой спецслужбы со старыми корнями должны были, естественно, в провокационных целях, отравить в разгаре конференции. Как это предотвратить, стало задачей задач. Методика отравлений была наработана веками, и отравить объект можно было во множестве вариантов. Весь персонал загородного пансионата, где происходила конференция, был проверен от и до, но это, естественно, не исключало засланных казачков. И Митрич решил действовать следственно-логическим путем. Он вербанул старшего официанта из главного ресторана пансионата и стал его выспрашивать о новациях обслуживания клиентов, и именно тех новаций, что появились недавно. Возможно, именно тут проследится путь внедрения агентуры или какая-то подозрительная внешняя деятельность. И Митрич оказался прав. Буквально накануне конференции Хозяев пансионата обаял некий табачный коммивояжер, который предложил рекламную акцию по снабжению гостей отеля любой табачной продукцией персонально и в качестве рекламной акции. Отпускные цены будут ниже рыночных, а доставка и вовсе бесплатная, то есть вся прибыль будет идти хозяевам пансионата. Митрич срочно послал запросы, куда следует, и выяснил, что эта табачная фирма существует только на бумаге, а ее представителю, по записям в церковной книге, на сегодня исполнилось бы 98 лет, до которых он не дожил. То есть в стройной логической цепочке именно новые фрагменты дал наводку на потенциальных отравителей. Охраняемому объекту, любившему простые парижские галуаз, подменили пачку, доставленную курьером, на другую, а когда в изъятых сигаретах галуаз нашли яд, то представителю конторы, чьи уши торчали из истории с отравленным табаком, подменили нормальные Мальборо на сигареты с сильным слабожелудочным эффектом, а всех агентов, участвовавших в доставке отравленных сигарет, засекли, разъяснили и после конференции, под разными невинными предлогами отправили в страну вечной охоты, пройдясь по всей цепочке вплоть до хозяина одного из кабинетов на берегу Темзы. А объект, узнав, кому обязан спасением, подарил Митричу чубук от трубки Сталина. Эти чубуки готовил СД, чтобы отравить с их помощью советского вождя. Лично Кательбруннер разрабатывал эту операцию, и коробка с макетами сталинских трубок и чубуков из кабинета начальника РСХА каким-то чудесным образом оказались у объекта. А операцию фашистов сорвал тогда СМЕРШ, была некогда такая контора, которую враги ненавидят до сих пор. Глава 19. Тайна зеленого дракона. Задачи в нашей работе бывают разные, простые, сложные и странные, но вот каких задач у нас не бывает, так это невыполнимых, ибо есть два таких волшебных слова, как «надо» и «приказ». В этот раз, на одной вражеской ракаде, проходящей рядом с одной из станций знаменитой тропы Хошимина, нужно было выявить американский зеленый дракон со специальным бронированием. Надо сказать, что на этой дороге М-113 буквально кишели, и как проверять их на вшивость, было буквально загадкой. Не в американской же ГАИ переодеваться и махать им палкой, тем более, что между ракадой и наиболее удобной зеленкой была густо минированная открытая местность. И тут глаз Митрича зацепил еще две загогулины, сложившиеся с первой в необходимый узор. Итак, на всех коробочках были тактические номера, то есть фиксация техники возможна, без, так сказать, тактильного контакта. Хоть и до противника добраться напрямую сложно вплоть до нельзя, но и врагу до нас не дотянуться, кроме как огнем. И тут ярко сверкнула третья загогулина. Митрич увидел двух вьетнамцев, которые волокли какой-то странный, но смутно знакомый карамультук. Это оказалось старое доброе противотанковое ружье Симонова, калибром 14,5 мм, и план созрел моментально. Нужная колонна, по данным разведки, должна состоять из четырех машин. Места в бортах зеленых драконов, которые пробьет 14,5 мм пуля, были известны, и посему расчет ПТРС вкупе с фронтовым кинокорреспондентом были мобилизованы для выполнения спецзадания и прикомандированы к товарищу Линса. Система была следующей. При засечении подозрительной колонны, включающей нужное количество коробочек, как только она приближалась к месту засады, ее чуток обстреливали, и под этот шум расчет ПТРС производил по выстрелу в каждый БТР, а корреспондент крутил камеру, после чего вся компания быстро уходила в ближайший тоннель до подлета американской авиации, которую, как правило, вызывали атакованные. И на третий раз все сработало, пуля не взяла одного из драконов. Вторая пуля тоже его не взяла, а американцы применили вдруг артиллерию, что в этом районе делали крайне редко и очень неохотно, так как вьетконговцы навострились вести артиллерийскую дуэль с помощью минометных налетов, что очень не нравилось артиллеристам дяди Сэма. После просмотра кинопленки стало ясно, что зеленый дракон с тактическими номерами 47-12 40 367 был именно той самой забронированной единицей. А когда аспирант спросил Митрича, а что, мол, это был за такой странный БТР, Митрич проникновенно сказал: «Если я тебе это расскажу, то буду вынужден тебя пристрелить», и предложил выпить за тропу ложных солнц. Линса, так вьетнамцы называли советских товарищей. Глава 20. Адюльтер и белый верблюд. В этой местности, поверху которой были пески, а под песками булькала нефть, населяли гордые и беспокойные племена, руководимые всевозможными шейхами и эмирами. Один из эмиров стал излишне усиливаться и вдобавок терпеть не мог Карла Маркса, Клару Цеткина и их последователей. Приказ был четким: прекратить и пресечь враждебную союзникам деятельность, но не путем покушения. Митрич был назначен крайним и почему срочно стал работать головой и кое-что придумал. Через месяц Амиру подарили на день рождения белого верблюда. Редких статей и один из советников подал ему идею устроить гонки белых верблюдов. В этой местности верблюды-альбиносы считались бриллиантом в драгоценной шкатулке элитных каримах, верблюжатниках. На гонки собрались все соседи и ставки делали ну очень большие, и первым к финишу пришел новый верблюд того самого эмира. Были поздравления, награды и самое главное круг почета, закончившийся грандиозным скандалом. В процессе дефиле белый верблюд внезапно пошел желтыми пятнами, и его белый цвет оказался фикцией. И теперь эмиру стало не до козней против мира социализма и его сторонников, ибо у него появилось множество кровников чести. А история с фальшивым верблюдом-альбиносом уходила в город Сиди-Бель-Аббес, где в процессе одной операции Митрич завел санкционированный роман с любовницей местного лошадиного афериста, специалиста по поддельным лошадиным мастям или по фуксам, как говорится в тех кругах. Дама бальзаковского возраста без памяти влюбилась в молодого капитана иностранного легиона, и когда он снова появился в ее жизни, Мерседес с радостью помогла ему с порцией белой лошадиной краски, с отложенной стойкостью. Ну а подвести к миру верблюжьего барышника с белым верблюдом было уже дело техники. Правда, мир, пока не словил пулю из Ли Энфилда, усиленно искал этого барышника, но безуспешно. «А кто был этим барышником?» – спросил аспирант. На что Митрич хитро улыбнулся и, произнеся длинную фразу по-арабски, и сделал восточный молитвенный жест Таймум. Глава 21. Зачем надо читать хорошие книжки? Понимаете, ребята, хорошая провокация – это искусство, но главное в хорошей провокации – это уважительная четкость к фактору времени. В одной жаркой стране буржуины решили устроить переворот, и учитывая, что переворот должна была поддержать распропагандированная часть гарнизона столичного форта, он мог закончиться успехом, так как артиллерия форта господствовали и над городом, и фортом. Естественно, силы мира и социализма задумали помешать буржуинам и послали на помощь пролетариату пароход с группой интернационалистов и оружием для народной милиции, которая была достаточно многочисленной, но слабо вооруженной. Но вот орудия форта могли не допустить победы левых сил в одном отдельно взятом порту. И вот Митричу и поручили нейтрализовать форт, и он по этому поводу сидел в портовой таверне, где ждал связников от партизан. За соседним столиком сидели явные рыбаки и спорили о том, какие спиртные напитки наиболее благостны для потребления. Первым делом были отвергнуты вина, как бабские напитки, потом одобрено пиво, как хороший напиток в жару и под беседу. А вот когда вопрос коснулся крепких напитков, один из собеседников сказал, что ямайский ром, как напиток настоящих моряков, конечно, всему голова, но вот хороший виски, хотя и дороговат, но он дешевле французского коньяка и уж наверняка лучше, и пульки, и местного бренди, причем сорт не важен, ибо у гринга не бывает плохого виски. И Митрича, как громом ударило, и к приходу связных, операция уже полностью созрела в его мозгу. Он вспомнил книжку, прочитанную в юности, в которой охране тюрьмы, дабы организовать побег герою, подсунули ящик виски, и именно фраза «у гринга не бывает плохого виски» разбудила у Митрича воспоминания и перефматировалась в сюжет операции. Вечером в субботу в форт прибыли два грузовика со снарядами к новым пушкам, недавно установленным на верхней эспланде со стороны порта. Самый старший по чину в гарнизоне, дежурный лейтенант, приказал сержанту сгрузить ящики в верхний арсенал и снарядить новыми снарядами зарядные контейнеры для завтрашних учебных стрельб, и уехал домой, сказав, что будет утром. Сержант после разгрузки приказал солдатам открыть снарядные ящики, а там вместо 2,5-дюймовых снарядов лежали коробки с виски, и это было во всех ящиках. В этих местах ленивый бардак в армии присутствовал и в будни, ну а в субботу сам Джек Даниэльс велел к утру воскресенья, когда офицеры форта, замешанные в путче, получив сигнал о корабле с оружием для левых, прибыли на службу, они увидели открытые ворота и несколько тел, лежащих на плацу среди пустых бутылок и растерзанных коробок, а в казармах допивали наиболее стойкие. Офицеры сами бросились к орудиям, но обнаружили отсутствие в них замков. В разгар пьянки в казармы очень удачно заявились проститутки из портового борделя, заявившие, что проиграли в карты пари и теперь должны одарить бесплатной любовью храбрых кабальера, так что снять замки с пушек было делом техники. Корабль спокойно вошел в порт, где его уже ждали проникшие в город бойцы фронта борцов за свободу, высадил десант и сгрузил оружие, и путч, естественно, не состоялся. А Митричу финотдел еще долго поминал излишне большие расходы на виски, проституток и взятки складским. И по конторе еще долго ходили завистливые легенды о том, что Митрич лично проверял и инструктировал путанок перед операцией. Аспирант, завистливо вздохнув, спросил, а были ли среди девиц блондинки, на что Митрич грустно ответил, только крашеные, и добавил, так что, ребята, чтобы уметь грамотно проводить провокации, надо хорошие книжки в детстве читать. Глава 22. Сумочка из аллигатора. В этой местности водилось много крокодилов, и местное население активно их использовало в личных нуждах. Охотой на аллигаторов и обработкой их шкур, идущих потом на сумочки и обувь, занимались целые семейные поколения, но так как тут присутствовало и беднейшее пионство, а наряду с ним нарождающийся пролетариат, левые силы также присутствовали в достаточном количестве и, естественно, вели борьбу против капитализма и гринга, а местные прислужники империализма активно вели борьбу с партизанами и подпольщиками, короче, все были при деле. Митрич привез в эти места небольшую партию французских уродцев МАТ-49 с целью передачи их местным красным пончо и обучению он их пользоваться этим девайсом под патрон Парабеллум. И плюс к этому он привез туда некоего представителя международного коммунистического и рабочего движения. Но местная жандармерия не дремала, и так сложилось, что Митричу надо было срочно эвакуироваться и вывести с собой данного представителя. На фазенде сочувствующему Кларице Ткиной Фридриху Энгельсу местному сеньору была оборудована вертолетная площадка, но до нее надо было еще добраться, и добираться надо было по местности, часть которой находилась в зоне антипартизанских действий. И Митрич, прошерстив местный антураж, придумал гениальное решение. Когда жандармский патруль остановил старенький фордовский фургон у блокпоста и сержант спросил парочку сельского вида, что они везут, они хором ответили: «Жакари», так на местном жаргоне назывались обработанные крокодильи шкуры, но по идее это слово обозначало каймана. Жандарм приказал открыть фургон, а когда двери распахнулись, то шарахнулся назад, ибо захиловатой на вид решеткой масляно отсвечивали спины здоровенных кайманов, которые радостно ринулись к открытым дверям, навалившись на решетку, которая опасно завибрировала, причем морда одного из них опасно высунулась сквозь излишне широкую ячейку. Жандарм заорал, закрывая фургон по брикетам, и махнул рукой, разряжая проезд. Митрич и товарищи с центра благополучно добрались до точки и убыли в заданное время на вертолете. Крокодилов подарили фазендеру, который дико этому обрадовался и тайком запустил их в рыбные пруды соседу, с которым их семья враждовала со времен генерала Боливара. Аллигаторы сожрали там всю рыбу и заодно управляющего, так что сеньор был полностью счастлив. «А что такое уродец МАТ-49?» – спросил аспирант. «А это французский автомат, в принципе неплохая машинка, но уж больно некрасивый, но ведь не ППШ же им туда везти», – ответил Митрич и добавил. «Самым неприятным было то, что крокодилы всю дорогу пытались прогрызть стенку тайника, где прятались мы с товарищем Хосе. Хорошо я догадался велеть пропустить под досками железный лист, но вот запах крокодильего дерьма я теперь чувствую даже в сотне метров от зоопарка». Глава 23. Не будете спящую собаку. В институте накануне работала комиссия, проверяющая хозяйственную деятельность, и, судя по всему, по поводу кочегарки Митрича был сигнал, так как начальник Аха ненавязчиво выспрашивали про нештатно используемые хозяйственные помещения. В процессе обхода территории комиссия захотела посетить кочегарку, и хотя хозяйственник говорил, что сейчас тепло и она не работает, проверяющие настояли. Ахашник боялся Митрича, но боялся и комиссии, скрипя сердцем, подвел их к железной двери кочегарки. За ней был тамбур, из которого прямо и вниз вел коридорчик в кочегарку. Но когда дверь открылась, то коридора за ней не было, а была еще одна открытая дверь справа, в приеме которой стоял Митрич, в потрепанной спецовке, с лопатой в руке, на голове у него была засаленная кепка. «Чего надо?» — хмуро буркнул он. Ахашник, заикаясь, стал бормотать про комиссию, на что Митрич сплюнул и приглашающе показал на дверь, за которой оказалась самая обыкновенная кочегарка, с железным столом, грубой лавкой, кучей угля на полу и с погашенной по теплому времени топкой. Когда проверяющие, обходя кочегарку по периметру, поравнялись с ворохом кочегарного инструментария, все эти ломы, пробойники и кочерги рухнули в сторону высокой комиссии, причем так удачно, что нанесли проверяющим ряд легких повреждений. Комиссия, разочарованно стеная, удалилась, а Митрич, позднее на одних из посиделок, сказал, что ему нравится, когда проверяющие сами себя подставляют, хотя подставы требуют определенной подготовки, и привел один такой случай, имевший место быть в жаркой стране, на стоянке неких иррегулеров. Подразделение дрыхло на поляне в полном составе, и тут на поляну вышел проверяющий из центра и, решив проучить разгильдяев и разбудить их выстрелом в воздух, вынул из кобуры пистолет, передернул затвор, но выстрелить не успел. На его беду, среди местных было трое прикрепленных спецов из одной известной, но не поименованной конторы. В него вмазали навскидку из трех стволов. Народ был опытный и знал, что даже в бане не все свои. И будучи в своем ближнем тылу и в месте дислокации союзников, хоть посты не выставили, но спали в полглаза и на звук затвора ответили огнем на автомате. Что интересно, этот идиот остался жив, хотя 3 месяца в госпитале и провалялся. Мораль: не будете спящую собаку, а мышку тем более. И вот еще, ребята, надо всегда иметь запасную площадку, даже если ты не летчик. Глава 24. Кое-что о теории доктора Ламброза. В институте, потугами заведующего кафедрой марксистско-ленинской философии, была организована ленинская комната, где одна из стен состояла из книжных шкафов, в которых хранились разные собрания сочинений вождей и основоположников, и эту комнату ненавидели все слушатели института, ибо завкафедра, имевший кличку Нуда, причем имевшую смысл и идиоматический, и бытовой, ибо Семен Михайлович, мало что был редким занудой, так имел дурацкую привычку по каждому поводу говорить «ну да», «ну конечно», и еще у него была мечта стать секретарем парторганизации института, и посему он вел бурную общественно-политическую деятельность, выражавшуюся в абсолютно идиотских формах. Например, он проводил зачеты по своему предмету после занятия, и перед каждым зачетом группу заводили в ленинскую комнату, где она должна была в течение часа штудировать нетленки вождей и перед зачетом излагать прочитанное в свободной форме. Но ректор любил указывать эту комнату в отчетах и предъявлять ее всевозможным комиссиям, и под одну из этих комиссий Митрич Нуду и подставил после того, как прочитал пару доносов на себя. Тут как раз очередная комиссия из учебного отдела ЦК пребывала в институте, и Нуда, показав им свою ленинскую комнату, так хвастался своей методой проведения зачетов, что комиссия возжелала на них поприсутствовать, и Митрич, узнав об этом, провернул блестящую провокацию. Он подложил на полки линкомнаты книги с работами Троцкого, которые были у него в запасе после списания части спецфонда. Великовозрастным адептом Истпорта было фиолетово, какие книжки листать, им было главное получить заветную корочку, а раз на полках лежат книги, значит именно их и надо читать, и половина сдающих зачет стала бодро цитировать Иудушку Троцкого. Скандал был хоть и камерный, но сильный. Нуда вывернулся, свалив все на очень удачно недавно приставившегося заведующего институтской библиотекой, и, сделав правильный вывод, завел в ленинской комнате постоянного сотрудника, который лично регистрировал в формулярах, какую книгу, какой из слушателей брал с полок. В свои библиотекари Нуда взял родственника жены, старого гулаговского вертухая на пенсии, служившего еще при Бермане и Ягоде, и по малости чина и должности уцелевшего при тогдашних чистках. Нуда очень любил этого родственника, потому что тот в глаза звал его «наш Буденный» за имя отчества, хотя за глаза называл его скрытым оппортунистов. И для пущей перестраховки Нуда приказал, чтобы на каждом столе лежало по томику Ленина, дабы еще надежнее исключить случайности, но на этом и сыграл мстительный Митрич. Когда слушатели пришли в ненавистную комнату, чтобы часть читать первоисточники, то у себя на столах обнаружили книгу доктора Чезаре Ламброза, автора теории определения преступников по чертам рожи лица, а в ленинской комнате одна из стен была увешана огромными фото членов нашего ленинского бюро ЦК КПСС, и к этим лицам великовозрастные студенты стали примерять знания, почерпнутые у доктора Чезаре. Кто помнит эти портреты, знает, что красавцы типа дорогого Леонида Ильича там были, далеко не все члены, и по Ламброза, многие из них выглядели абсолютными негодяями, с преступными наклонностями. Когда старый вертухай, сидевший в уголке за столиком с формулярами в уголке, расслышал неуставные определения по поводу уважаемых товарищей, было уже поздно. После этой истории доносы уже пошли на ректора, ибо желающих на его кресло было достаточно. Ректор выкрутился и первым делом закрыл пресловутую ленинскую комнату, а Нуда, хоть и имевший мохнатую лапу наверху, получил строгача и навсегда распрощался с планами о должности парторга. Аспирант как-то спросил Митрича тет-а-тет под коньячок, А как он смог незаметно поменять Ленина на Ламброза, на что Митрич, лукаво усмехнувшись, сказал, что в каждой организации есть человеки-невидимки, которые называются уборщицами. Глава 25. Ремарк, Брехт и Шнапс. Как-то в кочегарке, в перерыве между двумя партиями в алкогольные шашки, разговор зашел о военной литературе. Митрич тут был ярым фанатом Эриха Марии Ремарка и Бертольда Брехта. Митрич считал, что Брехт был бы великим автором на века, если бы написал только одну фразу, вложенную им в уста мамаши Кураж, о том, что храбрые и хорошие солдаты нужны только плохим генералам, а хорошие генералы и с плохими солдатами победят. А Ремарк написал только одну великую книгу, и это, естественно, на Западном фронте без перемен. И тут, к слову, Митрич вспомнил одну историю. В одной восточноевропейской стране в руководстве разделились мнения об будущем социализма в этой стране, и в том числе и об управлении культурой. Старая гвардия считала, что надо хватать и не пущать, а младосоциалисты считали, что творчество должно быть свободным, в результате чего и в верхах, и в культурных кругах возникло некоторое брожение, и так сложилось, что неформальным лидером свободного искусства стал один театральный режиссер, и Митрич получил задание дискредитировать его в глазах и начальства, и зрителей. Этот режиссер как раз ставил в своем театре пьесу по мотивам Эрих Марии Ремарка с элементами Брехта. За основу главной сюжетной линии была взята глава, в которой герои охраняли продовольственный склад и устроили там пирушку. В диалоги и монологи были включены фразы из других книг Ремарка, и плюс был введен персонаж бежавшего из плена австрийца, который периодически цитировал Брехта. Постановка получалась вельми интересная, и спектакль был принят в верхах политически правильным и соответствующим канонам свободного искусства. Режиссер решил провести в этой постановке сценический эксперимент. В процессе пирушки актерам дважды наливали в кружки чуток настоящего шнапса, так сказать, для растормозки воображения, и вот этим Митрич решил воспользоваться. Во всех реквизитных бутылках вода была подменена настоящим шнапсом, и в реквизите было добавлено несколько ящиков с веселым напитком, и почувствовав это, актеры, естественно, не стали выказывать протеста, а наоборот обрадовались. Короче, к концу второго акта вся труппа, включая рабочих сцены, была в дупель, а режиссер до конца второго действия продремал в будке осветителя. Он имел привычку смотреть премьеры оттуда. Заснул он, конечно, не по своей воле. Скандал был страшный. Режиссера сняли, спектакль тоже, а в главной партийной газете вышла статья о дисциплине, являющейся неотъемлемой частью культурной жизни. Актеры долго с ностальгией вспоминали этот спектакль и много халявного шнапса. А Митрич сказал, что русские актеры в этих бы условиях отыграли бы спектакль без проблем. Это в Европе все слабаки, причем по обе стороны от рампы. П.С. После спектакля остатки бутылок со шнапсом таинственным образом пропали. Глава 26. Плавают тут с таким хлебальником. Когда некогда некий ректор-парашютист зашел в кочегарку к Митричу, обалдел и устроил скандал, после которого сам же прибегал извиняться, Митрич проворчал: «Плавают тут с такими хлебальниками», а вечером по ассоциации вспомнил одну историю. «Понимаете, ребята, проститутки, они тоже пролетариаты, иногда вполне проявляют революционную сознательность, если, конечно, малость приплатить». В одном городке был небольшой комплекс мастерских, специализирующихся на ремонте бытовой техники. Он входил в структуру торгового холдинга, доминирующего в стране, и в этом холдинге сменились хозяева. Он практически разделился пополам между наследниками, и он начали аудит, чтобы уточнить объемы своей собственности. Но вот так сложилось, что в этих самых мастерских были склады оружия армии революционного народа, и аудиторы сто пудов их увидят, и надо с этим что-то делать, ибо на передислокацию оружейных складов уже не было времени. Так что пловцы с хлебальниками появились вельми не вовремя. Этот анекдот был тогда в группе Митрича самым популярным. Аудиторов было шестеро, и работали они парами, и все, естественно, были мужчинами, ибо в тех местах и в те времена женщина-ревизор была нонсенсом, и Митрич решил работать по гендерному признаку. Аудиторы прибыли в город вечером и расположились в лучшей гостинице, где им сообщили, что они попали в город на лотерейную неделю, когда разыгрываются призовые номера фирм участников, и отель участвует в розыгрыше по номерам апартаментов, и сразу выяснилось, что одна из пар в списках победителей. Аудиторам оплачивали двухместные номера, и один из этих номеров выиграл столик в гостиничном ресторане с полностью оплаченным меню, причем столик был шестиместным, и гости за ним не возбранялись. А официантка шепнула гостям, что завтра сюрпризом для всех будет розыгрыш бесплатных интимных услуг столичного элитного борделя, который гастролировал в этом портовом городе ввиду туристического сезона. Переговоры и персональный отбор участниц перформанса проводили лично Митрич и команданте партизанского штаба по делам молодежи. Когда несколько припозднившись, ввиду бурного халявного вечера в ресторане, аудиторы вышли из отеля, их уже ждало три такси, таксисты были из городских партизан, а на близлежащих улицах, лежащих по направлению к ревизуемым объектам, дежурили пары девиц в разноцветных бикини и при каждой полицейский патруль на всякий случай. Полицейские, кстати, обошлись к кассе группы дешевле, чем проститутки. Как вы, видимо, догадались, все три таксомотора с ревизорами оказались с выигрышными номерами, о чем пассажирам сообщили радостно визжавшие девицы, перекрывшие дорогу. Короче, аудиторы зависли у лотерейных путанок на два дня, были оплачены сутки, но гетеры, во имя революции, добавили сутки от себя. Оружие было успешно передислоцировано, ревизоры нашли в мастерских кучу мелких нарушений, чем полностью оправдали свою поездку, а им потом бешено завидовали все коллеги, ибо по прошествии времени рассказы о лотерейной оргии становились все цветастее и обрастали новыми подробностями и действующими лицами, и стремились в командировки именно в этот город, но таких лотерей там больше не проводилось. А Митричу, как всегда, поставили на вид за перерасход средств. Он наплатил путанкам и второй день работы, в качестве премии за преданность делу революции.